Глава 14. Плохая идея. Я роняю намыленную губку на пол. Эрик вжимает меня поясницей в столешницу, сгребает в кулак волосы и вдавливает в свою грудь. Чувствую рельефное тело и как от него кружится голова. Несдержанную, даже звериную страсть, привкус клубники после десерта и неожиданно отвечаю. Не знаю, целовались мы или пытались укусить друг друга. Его ладонь спускается мне пониже поясницы и вжимает в себя еще крепче. Не сдерживаю стона и забираюсь ладонью под его футболку. О, боже мой, что мы творим? Эрик подхватывает меня под колени и усаживает на стол, а я обнимаю его ногами. Мы продолжаем целоваться, не сдержанно и зло. Вымещаем обиду друг на друга, недопонимание. Я задираю его футболку до середины и понимаю, что если продолжу в том же духе, пути назад у меня не будет. Эрик, кажется, думает о том же, потому что ловит мои запястья в тот же миг, когда я прекратила движение. «Настя, ты понимаешь, что сводишь меня с ума?» Завладела всем, как только я тебя увидел, мыслями, воображением, телом, — шепчет он, а после почти со стоном отстраняется. Нет, это плохая идея — притащить тебя сюда. Почему? Спрашиваю я, а после одергиваю себя. Серьезно? Я же 5 минут назад психовала. К счастью, Эрик на это не обращает внимания. Я и сама понимаю, что плохая. Не знаю, как объяснить все это. Мне его придушить хочется, и в то же время я будто чувствую разочарование, что нельзя сейчас. Слезаю со стола и выключаю шуршащий кран. Ну, эту посуду. Давай пойдем спать, пока не натворили того, о чем будем жалеть. Предлагаю я. Эрик кивает, затем поднимает губку и подходит к раковине. Выбирай любую комнату. Давай я помою. Нет. Мне надо чем-то занять себя. Мысли. Да и вообще... Эрик ухмыляется. Это я просто... Позлить тебя. Мне и самому не сложно. Ты такая милая, когда психуешь. Так бы и съел. Я вспыхиваю от возмущения и подавляю желание броситься на него с кулаками. Ты... просто животное. Как назло, на ум не приходит годного обзывательства. «А ты — спорткар», — ухмыляется мерзавец. «Знаешь почему?» Я складываю руки на груди. «Ну давай, порази меня очередным остроумием». «Потому что заводишься с полоборота», — нагло хмыкает Эрик. «Чё-то нервная какая-то. Я вообще тебе комплимент делал». «Иди ты знаешь, куда со своими комплиментами?» Я разворачиваюсь и направляюсь к лестнице. «Хватит с меня». Я занимаю комнату рядом с ванной, демонстративно хлопая дверьми, иду умываться, а после запираюсь и подпираю ручку стула. Не думаю, что Эрика это сдержит, но мне так спокойнее. Затем подхожу к окну и выглядываю на освещенный фонариками двор. Вообще комнату я выбрала удачно. Отсюда есть выход на балкончик, с которого можно перебраться на крышу, чего-то вроде гаража. Оттуда теоретически перелезть в ту часть дома, где Эрик не должен услышать. Если зацеплюсь за край крыши и свешусь, то падать будет совсем невысоко. Заблудиться я не боялась. Буду пытаться идти по следам Эрика. Главное, чтобы получилось пройти тем порталом, что привел нас сюда. Остается еще один нерешенный вопрос. Пытаться бежать сейчас или лучше подождать, пока Эрик уснет? А если он не уснет? Или ляжет в той части дома, с которой я собираюсь сбежать? Дилемма. Сейчас он моет посуду, шумит вода. Даже если я буду не очень осторожна, Эрик может не узнать, но на всякий случай я перестрахуюсь. Собравшись с духом, я выхожу в коридор. Раковина внизу все еще гремит от воды. Отлично. Я иду в ванну и включаю воду. Пусть думает, что я очень чистоплотна. Затем возвращаюсь в комнату и снова запираюсь. Так, теперь нужно выбраться на балкон. Скалолаз из меня, конечно, убогий, но иногда риск того стоит. Делаю вдох, и, выйдя на балкон, я аккуратно вылезаю оттуда на крышу гаража. Ногам неудобно, на черепице я боюсь, что не устаю и грохнусь. Подниму такой шум, что услышит не только Эрик, но и все оборотни мира. Интересно, их вообще много? А среди правителей они есть? Так, Настя, не отвлекайся. Присаживаюсь и аккуратно сползаю к краю. Блин, все равно до земли далековато. Ладно, была не была. Я встаю на колени и аккуратно свешиваю сначала одну ногу, затем вторую, повисаю на руках. Подготовиться не успела, потому что держаться неудобно, из-за этого приземлилась неудачно. Щиколотка и колено правой ноги отозвались болью. Я сделала осторожный шаг. Терпимо. Значит, не перелом. Это самое важное. Оглядываюсь на дом и, убедившись, что все тихо, бросаюсь в спасительную тень деревьев. Свобода окрыляет так, что я сразу забываю о больной ноге. Примерно понимая, в какой стороне Мунис, я стараюсь держаться тропинки. Не знаю, сколько у меня времени, но нужно спешить. Этот псих меня быстро нагонит. Бегу, лечу, перескакивая ямы и упавшие деревья. Лес подозрительно тихий, так что я нервничаю и постоянно оглядываюсь, не мелькнет ли в темноте белая шкура. Стараюсь не думать о том, что будет после, но мне уже как-то тоскливо. Будто я что-то делаю неправильно. Не нужно было убегать от Эрика? А может, я бегу не туда? Странно. И тут я вздрагиваю, потому что замечаю впереди чью-то тень. Она черная, так что присутствие Эрика я отметаю, будто какое-то животное перебежало дорогу. «Эй!» — неуверенно зову я. «Кто здесь?» Ответом мне стала тишина. Я оглянулась и, не обнаружив ничего особенного, уже собиралась продолжить бег, как вдруг слышу рычание. Глухое, хриплое, свистящее. Я не представляю, что может издавать такой звук. «Эрик!» — встревоженно зову я. «Не смешно!» Мне и правда не до шуток, ведь на тропу выходит нечто с сияющими желтыми глазами. Я вижу только темный силуэт, но четко осознаю, что это не Эрик. У него глаза голубые.